сир, — сказал молодой человек, вступая в разговор. — Я граф Лерак де Лямоль, тот самый, кого вы ждали. Я был рекомендован вам несчастным Телиньи, которого убили на моих глазах. — Верно, верно, мсье, — ответил Генрих. — Королева Наварская передала мне от него письмо. — А у вас не было еще письма? — От лангедокского губернатора. — Да, сир, мне было поручено вручить его вашему величеству сейчас же по прибытии в Париж. — Почему же вы этого не сделали? «Я приходил в Лувр вчера вечером, но ваше величество были так заняты, что не могли принять меня». «Да, это правда», — сказал король, — «но вы могли бы попросить кого-нибудь, чтобы мне передали это письмо? Я получил приказание от губернатора мсье де Риака отдать письмо только в собственные руки вашего величества. По его уверению, письмо содержало настолько важное сообщение, что мсье де Риак не решался доверить его простому гонцу». Взяв от Лямоля письмо и прочитав его, король Наварский сказал: «Действительно, в нем предлагают мне покинуть двор и уехать в Биарн. Мсье де Риак принадлежит к числу моих друзей, хотя он сам католик, и, занимая пост губернатора, вероятно, предугадывал то, что затем произошло. Святая Пятница! Почему вы мне не отдали это письмо 3 дня тому назад? Потому что я, как уже имел честь доложить вашему величеству, несмотря на всю мою поспешность, я смог прибыть в Париж только вчера. Досадно, досадно, — тихо произнес король, — сейчас бы мы были в безопасности. Либо в Ла-Рошелле, либо на какой-нибудь равнине во главе 2 или 3 тысяч всадников. Сир, что было, то прошло, — в полголоса сказала Маргарита. — Не стоит досадовать на прошлое и терять на это время. Сейчас надо принимать наилучшее решение для будущего. — Значит, на моем месте вы бы надеялись на что-то, — сказал Генрих, не спуская испытующего взгляда с Маргариты. — Конечно. Я бы смотрела на это дело, как на игру в мяч до 3 очков, где я проиграла пока только 1 очко. «Ах, мадам, — сказал Генрих шепотом, — если бы я был уверен, что вы играете в доле со мной, если бы я собиралась играть на стороне ваших противников, — возразила Маргарита, — мне кажется, я бы давно могла это сделать». «Справедливо, — ответил Генрих, — я неблагодарен, и вы верно сказали, что еще можно все исправить, и сегодня же, увы, сир, — заметил Лямоль, — я лично желаю вашему величеству всяческой удачи, но сегодня нет с нами адмирала». Генрих Наварский улыбнулся хитрой мужицкой улыбкой, которую не понимали при дворе до тех пор, пока он не стал французским королем. «Однако, мадам, — заговорил он, внимательно разглядывая Лямоля, — этот дворянин, оставаясь здесь, должен до крайности стеснять вас, да и сам подвергается опасным неожиданностям. Что вы собираетесь с ним делать?» «Сир, я вполне согласна с вами, но не можем же мы вывести его из Лувра. Трудновато. Сир, а не мог бы мсье де Лямоль найти себе приют где-нибудь у вас? Увы, мадам, вы все обращаетесь ко мне, как будто я еще король гугенотов, и у меня есть свой народ. Вы знаете, что я наполовину стал уже католиком, и никакого народа у меня нет?» Всякая другая женщина, но не Маргарита, поторопилась бы сразу заявить: «Да и он католик». Но королеве хотелось, чтобы Генрих Наварский сам напросился на то, чего она желала от него. А Лямоль, видя сдержанность своей покровительницы и не зная, где найти опору на скользкой почве французского двора, тоже промолчал. «Вот как», — заговорил Генрих, перечитав письмо, привезенное Лямолем. «Провансальский губернатор пишет мне, что ваша матушка была католичкой и что отсюда его дружба к вам. Вы, граф, что-то говорили мне о вашем обете переменить вероисповедание, — сказала Маргарита, — но у меня в голове все спуталось. Помогите же мне, мсье де Лямоль, ваше намерение как будто совпадает с желаниями короля Наварского». «Да, но ваше величество так равнодушно отнеслись к моим объяснениям по этому поводу, что я не осмелился, потому что меня это не касалось никоим образом. Объясните все королю». «Так что это за обет? — спросил король Наварский. «Сир, — сказал Лямоль, — Когда меня преследовали убийцы, я был почти безоружен и еле жив от ран, как вдруг мне показалось, будто тень моей матери с крестом в руке ведет меня в Лувр. Тогда я дал обет в случае спасения моей жизни принять веру моей матери, которой Бог разрешил встать из могилы, чтобы указать мне путь к спасению во время этой страшной ночи. И вот я нахожусь под покровительством и французской принцессы, и короля Наварского. Мою жизнь спасло чудо. Мне остается исполнить свой обет, сир. Я готов стать католиком. Генрих Наварский нахмурил брови. Он сам был скрытен и втайне допускал возможность отречься по расчету, но относился очень недоверчиво к возможности отречься по чувству убеждения. «Король не хочет брать на себя заботу о моем раненом», — подумала Маргарита. При этом столкновении двух противоположных направлений чужой воли Лямоль растерялся и оробел. Он чувствовал себя в смешном положении, не зная почему. Маргарита с женской деликатностью вывела его из неприятного состояния. «Сир», — сказала она, — «мы забываем, что этот несчастный раненый нуждается в покое. Я сама так хочу спать, что еле держусь на ногах. Ну вот, вы опять...» Лямоль действительно снова побледнел от последних слов Маргариты, которые истолковал по-своему. «Так что же, мадам?» — сказал Генрих. «Дело очень просто. Дадим покой мсье де Лямолю». Молодой человек обратил к Маргарите молящий взор и, несмотря на присутствие обоих величеств, добрался до стула и сел, разбитый усталостью и душевной болью. Маргарита поняла, сколько любви скрывалось в его взгляде и сколько отчаяния в этой слабости. «Сир», — сказала она, — «этот молодой дворянин ради своего короля подвергал опасности собственную жизнь и был ранен, когда бежал в Лувр, чтобы известить вас о смерти адмирала и Теленьи. Поэтому вашему величеству подобает оказать ему честь, за которую он будет признателен всю жизнь». «Какую же, мадам?» — спросил Генрих Наварский. «Приказывайте, я готов исполнить». «Вы, ваше величество, можете спать на этом диване, а мсье де Лямоль ляжет у вас в ногах. Я же, с разрешения моего августейшего супруга, позову Жиону и лягу в свою постель. Клянусь вам, сир, что я нуждаюсь в отдыхе не меньше любого из нас троих». Генрих Наварский был человек умный, даже очень, что отмечали позже как его враги, так и друзья. Он понял, что эта женщина, прогоняя его с супружеского ложа, имела право так поступить за равнодушие, которое проявлял он к ней до сей поры. Маргарита же, несмотря на его холодность, спасла ему жизнь несколько минут назад, поэтому Генрих, отбросив самолюбие, ответил просто: «Мадам, если мсье де Лямоль в состоянии дойти до моих покоев, я уступлю ему мою постель». «Да, сир», — сказала Маргарита, — «но в настоящее время ваши покои небезопасны ни для вас, ни для него, и осторожность требует, чтобы ваше величество остались здесь до завтра». И, не дожидаясь ответа короля, она позвала Жиону, распорядилась принести подушки и послать в ногах у короля постель Лямолю, который был так счастлив и доволен подобной честью, что, можно, наверное, сказать, позабыл о своих ранах. Маргарита сделала королю почтительный реверанс, вернулась к себе в спальню, заперла все двери на задвижки и улеглась в постель. «Утром», — сказала она про себя, — «Лямоль должен иметь в Лувре своего защитника, а тот, кто сегодня был на это глух, завтра раскается». Затем, обращаясь к Жионе, ожидавшей последних приказаний, Маргарита поманила ее рукой, и когда Жиона подошла, сказала шепотом: «Жиона, завтра утром надо сделать так, чтобы у моего брата, герцога Алансонского, непременно был какой-нибудь предлог прийти сюда еще до 8 часов утра». На башенных часах Лувра пробило 2 часа. Лямоль несколько минут поговорил с королем о политике, но Генрих быстро задремал и, наконец, раскатисто захрапел, точно спал у себя в Биарне на своей кожаной постели. Лямоль, быть может, последовал бы примеру короля и заснул, но Маргарита не спала. Все время ворочалась в постели сбоку на бок, и этот шорох тревожил мысли юноши, отгоняя сон. «Он очень молод», — шептала Маргарита во время бессонницы, — «и очень робок, но надо еще посмотреть, не будет ли он и смешон. И все-таки у него красивые глаза, хорошо сложен, много обаяния, и вдруг окажется, что он не храбрый человек. Он бежал. Он отрекается от веры досадно, а сон начался так хорошо. Ну что ж, предоставим все течению событий и отдадимся на волю троякого бога безрассудной Анриетты». Только к рассвету заснула Маргарита, шепча: «Эрос, Купидо, Амор».